Я почувствовала облегчение, когда все закончилось. До этого момента я терзалась ожиданием развязки, и вот конец. Странно. Пустой дом. Нет владельца, нет господина. Я на краткий срок свободна и лишена любви, которую не возместить и никогда не оценить, не утратив. Большинству людей, переживших такие дни, памятен таящийся под горькой скорбью страх. Обиталище бедного изгнанника из круга сей жизни предано уничтожению. Постель и занавеси сняты, мебель переставлена, ковер убран, окна раскрыты, а двери заперты. Той спальне и передней комнате на долгие дни теперь назначено пустовать. Сердце мое сжималось при виде этих перемен. Каждая ранила, будь то укор. В тот день я видела кузину Монику заплаканной, впервые, наверное, с ее приезда в Ноул. И я еще больше полюбила ее, даже испытала какое-то утешение. Видя слезы в чьих-то глазах, я часто сама переставала плакать, хотя никогда не могла объяснить, почему. Думаю, многим это знакомо. Похороны свершились согласно кратким, но категоричным распоряжениям, содержавшимся в завещании, очень скромно в присутствии близких. Конечно, были провожающие. Все обитатели Ноула тоже шли за гробом к расположенному в парке мавзолею, где отца положили рядом с моей дорогой матерью. На том ужасная церемония завершилась. Горе осталось при нас, но изнуряющее нервное напряжение отступило, и на смену ему пришел относительный покой. Сентябрь был на исходе, дико завыл ветер, по осени тянул погребальную песнь, за которой уже слышались бурные походные марши зимы. Я всегда любила эту величественную, грозную и печальную музыку, в которой переплетены голоса свободы и скорби. Мы сидели в гостиной, внимая звуком бури, когда с вечерней почтой в Ноул было доставлено адресованное мне письмо. Огромная черная печать, черная кайма по конверту, будто из скрепа, знак глубокого траура. Почерк показался незнакомым, но, открыв письмо, я узнала, что написано оно дядей Сайлосом. Вот оно. Дорожайшая племянница. Это письмо вы получите, возможно, в тот день, когда бренные останки моего возлюбленного брата Остина, а вашего дорогого отца, будут преданы земле. Печальная церемония, участие в коей я не принимаю ввиду моих лет, слабого здоровья и расстояний. Верю, что в сию годину скорби вам не причинит боли напоминания о том, что чтимого и только что утраченного вами родителя назначен его волей заменить ваш дядя, недостойный чести, но жаждущий оправдать доверие. Мне известно, что вы присутствовали при оглашении завещания. Надеюсь, единственно ко взаимному удовольствию отныне установится между нами новые отношения. Они послужат спокойствию моей совести, вашему благополучию и, верю, пользе. Оставайтесь в Ноуле, моя дорогая племянница, пока не будут завершены некоторые скромные приготовления, предпринятые в связи с вашим скорым появлением у нас. А затем я побеспокоюсь о вашем переезде, дабы он оказался как можно более удобным и незатруднительным. Смиренно молюсь и уповаю, что это испытание послано нам в очищение от грехов и что в наших новых обязанностях мы будем наставлены, поддержаны и утешены. Мне незачем напоминать вам, что теперь я для вас пребываю в loco parentis, то есть в роли отца, а посему вы не должны покидать Ноу, не дождавшись вестей от меня. Ваш любящий дядя и опекун Сайлос Руффин. Постскриптум. Кланяйтесь леди Ноулс, которая, как я догадываюсь, длит свой визит в Ноуле. Должен заметить, что леди, питающая, как я имею основание опасаться, недобрые чувства к вашему дяде, не самая подходящая компания для его подопечной. Но при условии, что я не буду предметом ваших бесед, а это никак не способствовало бы появлению моей племянницы верного и уважительного мнения обо мне, не прибегну к доверенной власти, дабы пресечь ваше общение незамедлительно. Я дочитала постскриптум и почувствовала, что мои щеки горят, будто от пощечин. Дядя Сайлас сделался мне еще более непонятен. Неожиданной и новой была эта его грозная власть надо мной, и внутренне я горько посетовала на положение, в котором оказалась по воле моего дорогого отца. Молча я передала письмо кузине, которая читала его с подобием улыбки на лице, пока, как я предполагаю, не дошла до постскриптума, а тогда ее лицо, я следила за ним, изменилось.